«А ведь неплохой реагент», — задумчиво сказал я, рассматривая кривой и заляпанный кровью костяной прутик измененного зуба в пару футов длиной. «А если вас всех на ингредиенты пустить, яйца вам всем тут отрезать и вырезать печень, и потом все это продать. Тут ведь озолотиться можно. Так ведь, Пьюси?» Я равнодушно пнул неподвижное тело слизеринца, представителя рода химерологов, по пути наступив на его шлангообразную руку. «Мне совсем не нравилось нынешнее мое состояние, но я ничего не мог с собой поделать. Сработали какие-то внутренние механизмы подсознания, и теперь, чтобы просто не сорваться в кровавый угар и не переработать лежащие передо мной куски мяса в окончательные трупы, мой разум вымел абсолютно все чувства, оставив только рационализм. Нет, я ни на секунду не думал, как то их выгораживать или искать оправдания, не было и жалости с состраданием или глупого милосердия. Просто сейчас я был совсем не я, повседневный, а был прямо-таки какой-то бездушной и рациональной машиной. Наверное, только сейчас понял и осознал, что же на самом деле значит мертвое спокойствие. Все мои практики в окклюменции, методы химерологии, колдомедицины и трансфигурации, где требовалась выдержка, как основной элемент творения чар, даже близко не стояли с настроем настоящего некроманта. И это действительно меня пугало. Ничего наносного и лишнего, только циничный анализ. Все столкновение не заняло и минуты, а до отбоя осталось минут 50. Необходимо вернуться в гостиную факультета вовремя. По информации от Джонсон, меня уже ловит с моими постоянными ночными блужданиями, и лишний раз давать повод для разбирательства не нужно. Три объекта на этот промежуток времени полностью в моем распоряжении. Легилименция? Невозможно. Столько времени в наличии нет и закладки не поставить. Обливеет? Приемлемо. Трансфигурация в компактные предметы с последующей обработкой в свободное время? Рискованно. Хватится и будут искать. Тем более есть свидетели конфликта. Превратить в трупы? Неприемлемо. Дополнительные проблемы будут обеспечены. Выводы. Вариант первый – склонить к непреложному обету, предварительно запугав как следует. Вариант второй – стереть облевитом воспоминания о боестолкновении, подправив улики. Вариант третий – комбинированный. Работаем. Я поменял свою палочку на клык Василиска. У вас всех есть только один вариант, а ты мне его сейчас подскажешь, Пьюси. Иначе живыми вас больше никто не увидит. Спокойно сказал я слизеринцу, отменяя при помощи финити парализующие чары. Круция. С кончика клыка сорвался ярко-красный луч и уперся в грудь слизеринца. Уже на подходе к нашей гостиной обдумывал, не совершил ли я где ошибок и не оставил каких-либо следов и улик. Тут ведь у нас есть такая прошаренная личность среди преподавателей, как мадам Спраут, и она вполне может докопаться до истины. Со стороны... Когда обнаружат все три бессознательных тела и применит приориенкантатим на их палочки, то обнаружат все те заклинания, что отразились в повреждениях. У Роджерса там, Глациус, у Пьюси, Дантисимус, а у Долтона, помимо Круция, еще и Брахиам Эминда. Все мои заклинания, которые использовал в бою, кроме Круциатуса, и сразу будет вид, что придурки схлестнулись друг с другом, а к Долтону еще и вопросы возникнут. Зачем он пытал Пьюси пыточным проклятием? Отчего, почему они это сделали, объяснить не смогут, уж я постарался. Но до всего этого было. Обещаете ли вы, Эдриан Скотт Пьюси, Леонардо Долтон и Джереми Густав Роджерс, ни словом, ни делом, ни прямо, ни косвенно, непреложный обет требовать с них получилось, не особенно и напрягаясь. Все трое смотрели на меня с натуральным ужасом, как кролики на удава. Впрочем, мое забрызганное кровью лицо не шло ни в какое сравнение с развороченной Харри Роджерса, но тем не менее пугало их намного больше своей бесстрастностью и полнейшей отмороженностью. Достаточно было почувствовать это своей эмпатией. Клятву молчать о произошедшем и не вредить Гермионе Джин Грингер и Гарри Джеймсу Поттеру они подтверждали, как почти канонные три мушкетера, сложив стопкой ладони оставшихся невредимыми конечностей. Мне осталось только ее закрепить и подтвердить, что я и сделал. Потом, после тройного обливейта и конфундуса, пришлось еще 20 минут затирать свои следы при помощи Тергиаева Ниска и очищать себя хоть по минимуму. И вот теперь я пробирался в гостиную факультета и почти опаздывал. Еще нужно будет до логова добраться, там сейчас наверняка Гермиона с ума сходит, а Берри ее ни за что не отпустит. У него непосредственный приказ ждать меня 3 часа, а после, уже по усмотрению, как он ее называет, молодой госпожи Гермионы. Имелись и сомнительные места во всей этой ситуации. Дигори и Виккерс ушли, но они видели начало конфликта и сделают выводы безо всякого двойного толкования, когда узнают, что их кореша загремели в коматознике. И я еще не знаю, видели ли они все то, что я проделал с их остальной компанией. Хотел уже было выловить и поспрашать, но почему-то был уверен, что они будут молчать, как рыба на допросе. Это все не в их интересах. Виккерс присутствовал не только при атаке на меня в прошлом нападении и отделался лишь сотрясением после моего экспеллиармуса, но и видел весь бой с Вудом и близнецами Уизли. Он знает, на что я способен, и обострять наверняка поостережется. Про педиковатого Дидгари я вообще сказать ничего не могу, но он совсем меня не впечатлил как более или менее вменяемый боец. И я также уверен, что он тоже будет скрывать свою причастность ко всей этой истории. Барсуки, что с них взять? Осторожность – это их природная черта. Хотя, нужно и подстраховаться. Ты вообще обурил, что ли, Уизли? Держа за шкварник нашего старосту, шипел Виккерс. А ну-ка открывай проход, мне нужно тут поймать кое-кого. Ты не думай, Алан, лепетал рыжий долговязый пацан. Только сменил пароль и. Кого ты собрался ловить, придурок? Уж не Поттер ли часом? Тряся одной рукой нашего тщедушного старосту, спросил он. Ты, Уизли, совсем больной. Открывай этот Мордридов проход. Нервно и панически оглядываясь, орал Виккерс. Фортуна Драконис, заверещал Уизли. Вот же сука. Значит, прошлый пароль Фортуна Майор не работает, а староста умеет и имеет право менять его по собственному желанию? Так, значит, решил протянуть меня по официальным каналам с моими постоянными отлучками? Значит, поговорю я еще с этой рыжей крысой. Дыша в затылок и, буквально, наступая на пятки, я, скрытый своей мантией-невидимкой, проскочил в открытый проход вслед за шестикурсником. Судя по его нервному поведению и времени, когда Виккерс появился на входе, одновременно со мной, он видел весь милый между собойчик с остальными уродами, а это не есть хорошо, и теперь мне нужно кое о чем с ним поговорить. Когда Гриффиндорец уже поспешно подымался по лестнице на этаж с нашими спальнями, я аккуратно подбил его под колени, и он от неожиданности упал на карачки. «Добрый вечер, Алан», — все так же равнодушно поприветствовал я его, когда он заполошенно обернулся. «Нет, Поттер, я ничего не видел, я ничего никому не скажу». «Конечно, не скажешь», — ровно и спокойно сказал я, направляя на него клык Василиска. «Обливейт, Берри», — позвал я, когда вошел в свой кабинет через исчезательный шкаф. С хлопком появился мой домовик и даже бровью не повел, когда увидел хозяина, забрызганного кровью с ног до головы. Необычайно серьезно и преданно вылупившись на меня, он ждал дальнейших указаний. «Одежду почистить и привести в порядок», — приказал я, одновременно стягивая с себя мантию и школьный джемпер с галстуком. «Я умываться. Берри все сделает, хозяин сэр Гарри», — кивнул он лопоухой головой. «Как наша гостья?» Расстегивая рубашку, спросил я. «Молодая госпожа Гермиона, в гостиной». «Расстроена», — лаконично доложил Берри, попутно убирая щелчком пальцев ворох моей замызганной одежды. «Успокой ее, Берри. Скажи, что я спущусь через 15 минут». Пока я плескался под душем, то обдумывал, что я что-то упустил, какую-то деталь, и не учел всего. На самом деле поспешная разборка и последующее топорное затирание следов может все равно привести ко мне. Пусть я и постарался сделать все аккуратно, но алиби у меня так и нет. Все будут молчать и даже не помнить о том, что произошло, так что в плане претензий или выдвижения обвинений я со всех сторон защищен. Попробуют повторить нападение, так непреложный обед быстро вправит им мозги, вплоть до летального исхода. Я, в принципе, потому им памяти потер, что на это расчет. Где же я ошибся? Колдовал только клыком, и на моей палочке нет ничего убойного. Клык не найдут, когда он у меня в кобуре, чары незаметности и отвлечения внимания. Следов заклинаний я не. Вот оно. Диагностика у Помфри покажет все дерьмо. И обливеет и с конфундусами, и наложенный обет у всех троих. Тут, правда, авторство не доказать, но сам факт будет уже явным, что тут все не так, как кажется на первый взгляд. Да и ладно. Все улики против меня косвенные. Свидетелей, кроме Гермионы, теперь нет, и даже Виккерс, как я выяснил, подглядывал в одиночку и теперь ничего никому не скажет, за отсутствием нужных воспоминаний, а Дидгари ушел к себе еще в самом начале конфликта. Еще меня беспокоило нынешнее мое состояние. Ну как беспокоило? Я просто понимал, что такое мертвое состояние, это ненормально, и за отсутствием эмоций этот момент мной только что и учитывался, как факт, никак не мог вернуться в человеческий вид. Не было ни тревоги, ни какого-то другого чувства, что я останусь таким навсегда. Тут-то и произошел мой запуск или включение, не знаю, как правильно назвать. И всему причиной стала моя эмпатия, волна беспокойства, а затем любопытство с последующим смущением, разбавилось возбуждением, и все это, приправленное очень знакомым эмпатическим отпечатком, буквально включило мой внутренний рубильник с собственными чувствами. Резко обернувшись к двери, увидел лишь, как она поспешно захлопнулась, а от удивления, которое захлестнуло меня с головой, я поскользнулся на скользкой поверхности и брякнулся на дно ванны, гремя костями и попутно матерясь, как сапожник. Уже переодетый, чистый и причесанный, я спускался в гостиную своего дома. Гермиона сидела в кресле и с головой закрылась раскрытой книгой, делая вид, что с интересом читает. Как-то слабо похоже на правду. Название то перевернуто, мне и отсюда видно. Или она так осваивает способ чтения с различных ракурсов. Гермиона, обратился я к ней, одновременно вынимая книгу из ее рук и старательно давя наползающую на морду улыбку. Нам срочно нужно обратно, в замок. Потом дочитаешь, что ты там читаешь, быстрее. Она лишь молча встала и обняла меня, прижавшись и дрожа всем телом, тихонько всхлипывая. Ну вот, началась сырость. Правда, я совсем не понял, что у нее сейчас внутри, в чувствах происходит. Чего там больше, испуга от пережитого, страха за себя и меня, или беспокойство, что такая ситуация повторится прямо сейчас. Кроме всего, у нее дикий коктейль эмоций присутствовал, начиная от шока и кончая желанием сексуальным. «Не бойся, котенок, они тебя уже никогда не обидят», — сказал я, поглаживая девушку по растрепанной голове. «Ты их убил, Гарри», — вздрагивая и всхлипывая, спросила она, но, впрочем, не отстраняясь и даже еще крепче прижимаясь ко мне. «Нет, что ты, просто слегка наказал, но они даже побоятся в твою сторону глядеть, не беспокойся, говорю же, все будет хорошо», продолжал я успокаивать свою девушку. «Мне страшно, Гарри, но с тобой почему-то спокойно. Хорошо, что ты не стал, мне будет сложно принять тебя таким, но иногда я тебя понимаю, когда ты говоришь, что нет человека, нет проблемы», всхлипывала она, утирая слезы рукавом мантии. «Соберись, Гермиона, нам нужно еще показаться в гостиной и отвести от себя подозрения», как можно более спокойным тоном попросил я, выуживая из кармана свежий носовой платок. В гостиной факультета было не очень много народа. Рон Уизли играл в волшебные шахматы с Дином Томасом за столиком посреди помещения. Три наших охотницы, Джонсон, Спиннет и Белл, ругались с Вудом около стенда с объявлениями перед входом на факультет. Алан Виккерс сидел в кресле перед камином, потерянно морщась и потирая виски, смотрел на огонь, и маленькая компания из четырех первокурсников резалась в плюй камни около лестницы на девчоночью половину. Мы незаметно для всех пробрались в гостиную под мантией-невидимкой и расположились в тени за столиком у окна, где разложились пергаментами и сделали вид, что вымучиваем эссе с домашним заданием. Вообще создали вид рабочей атмосферы и сосредоточенной занятости. В периодически открываемый проход заглядывал наш староста, сурово нахмурившись, оглядывал орлиным взором пространство гостиной и заново исчезая. Наконец, видимо, углядев наш дуэт, он аж в лице переменился. «Поттер, Гринджер, вы где были?» — агрессивно спросил наш префект, подойдя к столику. «Не понял сути вопроса, Уизли. Здесь мы были и вот уже час, как делаем домашнее задание, не отвлекаясь, продолжая переписывать параграф из учебника по гербологии в эссе своей новой ручкой», — ответил я. «Я вас не видел», — взвизгнул он. «И что?» Я наконец отвлекся и презрительно на него посмотрел. «Это магия, Уизли. Существуют такие заклинания, как чары отвлечения внимания и отвода глаз, чтоб придурки, подобные тебе, не мешали занятым волшебникам. Да я, вы немедленно», — воскликнул он от переизбытка чувств, не зная, что сказать. «Пошел, вон», вставая и надвигаясь на него, прошипел я, «или тебе напомнить наш прошлый разговор, так это запросто, Уизли». «Я, мне», с ненавистью смотря на меня, он пытался что-то мне сказать, но так и не решился. Было еще что-то, которое, судя по его настрою, он хотел высказать и обвинить именно меня. «К чему бы это? Ты нам мешаешь делать уроки, староста», процедил я. Следующее утро началось с грандиозного шухера, о котором все узнали за завтраком. Новость, что несколько старшекурсников после магической дуэли загремели в больничное крыло, обсуждалась повсеместно, так как ночью в замок были вызваны родственники всех пострадавших, а уже сейчас прибыла целая дюжина авроров в компании двух невыразимцев. Вот ведь, подкинул я забот бедной мадам Помфри. Ко всему прочему, сегодня в замке объявился Дамблдор в компании близнецов Уизли, и теперь он хмуро сидел на своей золотой тронообразной табуретке и задумчиво обозревал большой зал с завтракающими студентами. Братья Уизли сидели за столом Гриффиндора необычайно тихо и пришибленно, вяло и неохотно отвечая на шквал вопросов от Ли Джордана. Браун и Потил просто разрывались и не знали, к какой новости приложить свои таланты сплетниц-разведчиц, отчего практически не завтракали, а вертелись на месте и усиленно крутили ушами, как локаторами РЛСПВО при приближении вражеских ракет. Я ловил на себе только несколько взглядов, от которых мне было тревожно и которые пытался невозмутимо игнорировать. Самым настораживающим было внимание от Спраут, когда она с небольшим таким интересом на меня поглядывала. Вторым был панический и виноватый взгляд Дидгари, как будто высматривающий на моем лице признаки негативного к нему отношения. Не то, чтобы это меня нервировало, но напрячься заставило. И самое плохое, это было поведение Гермионы. Она очень сильно нервничала, съежилась и казалось, что пытается стать еще меньше и незаметнее. Сейчас она неосознанно выдает себя таким настроем, причастностью к последним событиям. И если у кого-то за нее зацепится взгляд, то могут возникнуть вопросы, просто так, проверить на всякий случай, а она не сможет отбрехаться. По ней сразу видно, что она врет, когда заведомо говорит неправду. Совершенно не умеет лгать, скрывать и недоговаривать умеет, но если ее станет опрашивать кто-то из взрослых, то может и выдать себя именно такой своей чертой. Вспомнив, как она на первом курсе выгораживала нас с Роном в туалете, возле туши тролля перед МакГонагаллой и Снейпом, тут любой взрослый понял бы, что она грубо грузит баки и вешает лапшу. Она и сейчас такая, совсем не изменилась. «Успокойся, Гермиона», – зашептал я ей на ушко. «Вспомни, что я тебе рассказывал про окклюменцию и постарайся контролировать себя. Сейчас даже самый лучший момент для тренировки. Представь у себя в голове свою библиотеку и самое безопасное и уютное там место». Я тихо говорил ей на ухо, ровным и убаюкивающим тоном, и это стало приносить свои плоды. Она, наконец, расслабилась, робко улыбнулась и даже стала завтракать, правда, немного механически и неестественно. Все же хорошая у нее выдержка, и даже после вчерашнего стресса она не истерила почти. Занятия и лекции тянулись как бесконечная резина. Я все время ожидал, что какая-нибудь сволочь сболтнет там, шепнет тут и ко мне появятся вопросы. Я то отмажусь и отболтаюсь, но все равно не хочется привлекать к себе лишнее внимание лишним скандалом. Иначе тут мне придется строить из себя всего такого темного лорда и помножить на ноль кучу народа. У меня нервы не стальные, а терпение не бесконечное. Слишком много в Хогвартсе моральных уродов и откровенных подонков, на мой взгляд. Детишки, либо почувствовавшие свою силу, либо с пеленок знавшие о том, что волшебникам изначально положено больше, чем обычным людям. Про тезис о том, что большая сила подразумевает такую же ответственность, они все слыхом не слыхивали, а учителя, который бы именно научил правильно пользоваться своими силами, в Хогвартсе нет, и предмета такого нет. Даже, казалось бы, магловедение учит совсем не тому, что нужно, а взращивает эталонных магло-ненавистников и нацистов. Не учит перенимать что-то хорошее и полезное, а учит только ненавидеть. Вообще нет учителей в Хогвартсе, только преподаватели. На это почетное звание претендует только наш добрый директор, культивируя вместо здоровой конкуренции между факультетами такую же здоровую ненависть и пропагандируя среди боевого факультета Гриффиндора беззубую силу любви и всепрощения. Так что учителей или воспитателей в своей вотчине старый козел не потерпит. «Есть какие-нибудь новости, Браун?» – спросил я блондинку, сидящую напротив. Мы сидели за обедом в обычном своем составе. Я, Гермиона, Невилла и Лаванда Спарвати. Я намазывал джемом кусочек тоста и, как бы между прочим, решил выяснить последние слухи. Браун странно на меня посмотрела и начала вещать в таком тоне, что я оторопел. Вечером, перед отбоем, произошло столкновение шестикурсников со Слизерина и Ривенкла. Пострадало 3 человека, 2 из них доставлены в Мунго. По добытым данным было установлено, что применялись чары из раздела непростительных. Расследование ведет Аврорат при поддержке отдела тайн. Начальник группы мастер Руфин. Доклад окончен. Докладывала я капрал Браун. Фиглярски отдала она мне честь двумя пальчиками. Вольно, капрал», — серьезно и пафосно сказал я, — «за проявленную сноровку и инициативу при получении ценной информации ваше звание повышается до уарент офицера второго класса. Поздравляю, «Спасибо, конечно», — улыбнулась она уже всегдашней своей беззаботной улыбкой. «А это много? Ну, вот это второго класса, очень. Почти как генерал», — покивал я с важным видом. «Что-нибудь еще слышно? Я не знаю, но Клируатер, которая помогает мадам Помфри, подслушала, что с братьями Уизли что-то не так, потому они и в Мунго были. А ты не знаешь, что такое парафилия? Она еще про какую-то девиацию и перверсию говорила, но я не запомнила. Кха, кхых, пара что?» – закашлялся я, подавившись тостом. «Парафилия вроде так», – неуверенно сказала Лаванда. «Нет, что это такое, я знал прекрасно. Колдомедицина лечит не только физические травмы, но и очень частые отклонения в мозгах у психически нестойких магов. Тем более я непосредственно спровоцировал такое заболевание у Уизли. Пусть благодарят, что я что-то по заковырести не придумал. А так, нежная и чувственная страсть к садовым вредителям. Интересно, что они там учудили во время каникул». В это время к столу подошел Перси Уизли и злорадно сообщил: «Поттер, тебя вызывает директор Дамблдор. Парафилия, то же, что и сексуальная девиация, то есть половое отклонение, перверсия, извращение. Глава 58. Точки над ее. Привет, Фаукс», — погладил я огненно-золотой хохолок Феникса, косящего на меня вишневым глазом. 5 минут назад, когда поднимался в кабинет Дамблдора и лихорадочно оправляя на себе бронежилет, я никак не подозревал, что в кабинете меня будет встречать только Феникс, сидящий на жердочке специального столика рядом со входом. Директор на своем месте отсутствовал и, опираясь на свою эмпатию, могу сказать, что его не было сейчас даже в административной башне. Либо он отбыл куда-то камином, либо научился скрывать свои чувства с помощью окклюменции на уровне булыжника-невидимки с гениальной маскировкой. Я совсем немного расслабился и с интересом стал осматриваться, пока не остановился взглядом на Фениксе. Интересное создание. Он был почти таким же фамильяром, как и живоглот Гермионы, только у нее воплощенный дух хаоса, а тут создание чистой стихии огня, такое же отражение материальной и живой стихии, почти неуничтожимое и практически вечное создание, и фамильяр с неповторимыми свойствами. Что я знал о Фениксах? Светлое создание, абсолютно неплатоидное, водится только в Индии, Китае и на Ближнем Востоке. Фамильяром может считаться лишь условно, даже если привязан к магу-ритуалам. Своевольная и капризная птичка. Основное предназначение – транспорт и летающая аптечка для хозяина. Тонкость перемещения состоит в том, что может перенести только в то место, которое знает пользователь, и чей образ передает каждый раз по связи хозяин-питомец. Обладает уникальной способностью криком прогонять призраков, привидения и прочих полуматериальных некросущностей, вроде банши. Помимо всего, Феникс является незаменимым кладезем ценнейших алхимических ингредиентов. Пернатый сейф с бриллиантами просто. Сейчас Фаукс был совсем еще мелкий по сравнению с тем, каким я видел его в прошлый раз, примерно размером с мою Хедвиг. Тогда он мне очень сильно помог и практически спас жизнь, выклевав глаза Василиску и почти залечив его укус на моем предплечье. В том замесе с червяком-переростком у меня получилось позвать его только потому, что в руках была моя палочка с его пером в качестве сердцевины. Жаль, что он не может это вспомнить. Каждое перерождение – это действительно перерождение для него, и он не помнит ничего из своего прошлого опыта. Один из минусов такого питомца, которого нужно тренировать и воспитывать заново. «Держи, приятель», – я протянул ему один из орехов, который он схватил изогнутым клювом и начал с аппетитом разгрызать. Орехи предназначались вообще-то для дублона, но, видимо, и этому птицу они тоже пришлись по вкусу. Я осторожно и ненавязчиво продолжал исследовать обстановку кабинета. Большое количество приборов и артефактов, где-то сейчас работающих, а где-то неподвижных, но излучающих магию, громоздились во множественно многочисленных полках. Почти все я знал как артефактор, но были несколько, которые выполняли непонятные функции. Странное собрание и увлечение директора. Такое ощущение, что эта коллекция собиралась сорокой, падкой на все блестящее и движущееся. Зачем, например, здесь магический прибор измерения давления атмосферы соседствует с бытовым артефактом защиты от Докси? Зато обе этих хреновины крутятся полированными детальками и блестят стеклянными трубочками, а последний так и жужжит специфически. И подобной фигни тут битком набито, но не это меня заинтересовало в первую очередь. Под внимательными взглядами директоров былых времен, нарисованных на волшебных портретах, я рассматривал многочисленные книжные шкафы, набитые книгами, и читал их названия на корешках. Солидно. Мне бы такое собрание библиотечных раритетов. Во вспышке зеленого пламени из камина в кабинет неспешно вступил наш директор, а я неторопливо к нему обернулся, одновременно пряча руки в широкие рукава мантии. «Здравствуй, Гарри». «Здравствуйте, сэр». Мы смотрели друг на друга, почти как в каком-то дурацком вестерне. Напряжение, казалось, можно было потрогать руками, настолько сейчас была накаленная атмосфера. «Хэймэм, я хотел поговорить с тобой, присаживайся». Он плавно указал рукой на неудобный стул с прямой спинкой рядом со своим столом, а сам в это время неторопливо прошествовал и уселся в свое, даже по виду, удобное кресло. «Я постою, директор, сэр», — спокойно ответил я, продолжая настороженно за ним следить. «Не думаю, что наш разговор займет много времени». «Хорошо», — беззаботно махнул рукой он. «Я хотел спросить, известно ли тебе о том, что произошло сегодня ночью? Пострадали ученики и, возможно, ты знаешь что-нибудь об этом происшествии? Мне известно, что несколько старшекурсников подрались и угодили в больничное крыло, сэр», — ровным тоном сказал я. «Что-то не так?» Когда я только начал отвечать на вопрос, Дамблдор бросил взгляд на небольшой плоский каменный диск, изрезанный рунами, лежащий на столешнице, и который в этот момент неярко мигнул голубым огоньком. «Ментальный артефакт, что-то вроде шара Рузиса. Если так, то не вижу проблем. Окклюменция позволяет тележить чушь на голубом глазу и говорить откровенный бред. Без веритасерума правды не добиться. Насколько мне известно, то вы с мисс Грейнджер вчера вечером возвращались с отработки у профессора Снейпа и пройти мимо того места, где состоялся конфликт, никак не могли. А где состоялся этот конфликт, сэр?» Простодушно спросил я. «ГМ, на первом этаже, около зала наград». Он все спрашивал и спрашивал, я в это время все так же отрицал и откровенно валял дурака. «Ничего не видел, ничего не знаю. Бедная Каменюка показывала, что я кристально честный молодой человек», мигая голубым огоньком. «Только раз намеренно и правдиво соврал, когда сказал, что не знаю всех этих пострадавших. И только затем, чтобы посмотреть, как артефакт отреагирует и замигает малиновым цветом». Чем дальше заходил разговор, тем сильнее морщился директор. «Я вообще не понимаю, зачем он мне сейчас голову морочит. Ведь видно, что совсем не для этого он меня вызвал, иначе бы меня Авроры опрашивали. Применение непростительного – это в их компетенции, хотя, тут и к дедушке должны бы по идее с вопросами пожаловать. Какого хрена в школе творится?» Видя, что ничем меня не пронять, директор, наконец, решил перейти к сути. «Когда же ты научился так врать, мальчик мой?» Укоризненно вздохнул старик. «Наверное, тогда, мистер Дамблдор, когда вы начали врать мне», окрысившись, резко ответил я. «Я?» Удивленно вскинул он брови. «Это когда, позволь спросить, когда твердили о кровной защите, которой нет и не было никогда? Когда говорили, что у моих родственников мне будет безопасно, но на самом деле вы и так прекрасно знаете, как там ко мне относились? Когда говорили, и не только мне, что Хогвартс – самое безопасное место Британии, а меня здесь пытаются убить каждый год по нескольку раз? Когда твердите о дружбе и мире, толкая окружающих к ненависти и войне? Когда? Я уже не помню, когда вы правду говорили, директор, сэр. Меня не обманешь твоей растерянной рожей, старик. Я все твои эмоции чую». Настолько сейчас не вязалось его выражение лица с фонящими чувствами холодной насмешки и интересом патологоанатома, вскрывающего труп с патологиями. Отчетливо складывалось ощущение, что он пытается меня выбесить и выбить из колеи для того, чтобы я сорвался и напал, или еще что агрессивное сделал. Раньше бы он и просто, своей властью смог бы меня приструнить, но теперь вам не тут. У меня теперь есть родственники, с которыми стоит считаться. Я знаю, что он с Сириусом несколько раз встречался и пытался увещевать и взывать к высоким идеалам, но добился лишь отборной матерщины от крестного. Так тут еще и Вальдисы нарисовались, не предусмотренные никакими планами и раскладами, как весомая сила. Хорошо, что Каролина не в Хогвартсе училась, и она не имеет перед ним ни малейшего пиетета, ведь ей не промыл мозги с всеобщим благом и собственным авторитетом старый пердун. Она вообще в Британии оказалась около года назад, в рамках обмена студентами-стажерами Аврората. Типа, чей круче, английский или испанский? Ты ошибаешься, мальчик мой, печально покачал он головой. Твой крестный слишком долго был в Азкабане, и он мог не так тебе все. Ах ты, ублюдок. Мне сейчас стоило очень больших усилий взять себя в руки и загнать себя в равнодушное состояние. Хотя, пусть что хочет думает, и пусть хоть Блэка, хоть Вальдемарта подозревает. Достал он меня. Что вы от меня хотите, директор? Холодно перебил его я, с лицом, полностью соответствующим голосу. Хотите, чтобы я исполнил свое предназначение? Так я это сделаю и без вас, только не мешайте. Я ведь знаю про пророчество, а вы, директор, сами говорили, что Волан-де-Морт не умер и скрывается. И тогда, на первом курсе, после Квиррелла, этим летом, при всех здесь, у себя, в этом кабинете, только вам не поверил никто, кроме мистера Малфоя. Уж он-то наверняка о таком знает. Но откуда? Вот сейчас он действительно удивлен был, даже очень удивлен. Мне очень не хотелось светить своим послезнанием, но он меня просто толкал на то, чтобы я помог ему самоубиться об крестраж в виде воскрешающего камня. Насколько я помню, он поиски начал именно с жилья гонтов и там подцепил проклятие, не удержавшись и попробовав воскресить свою то ли сестру, то ли мать, не помню точно. Тот дневник, черная тетрадка, которая чуть не свела в могилу Джинни Уизли. Я тоже ей владел некоторое время. Там было много воспоминаний Тома, директор. Вы ведь так и не разобрались, что это за вещица. Разрешите? Он лишь благожелательно кивнул на мою просьбу и жест в сторону одного из книжных шкафов, но очень сильно подобрался, хоть это и не было по нему заметно. Где же она? Ведь видел тут совсем недавно. Вот она. Я с трудом выдернул с полки массивный фолиант в потускневшей от времени черной кожаной обложке. Волхвование всех призлейшее в переводе Годилота с греческого. Почти полное собрание чар, ритуалов и заклинаний Герпия Злостного. Я положил тяжелую книгу перед Дамблдором на стол и с треском раскрыл задубевшую обложку. Быстро перелистав и найдя нужное место, повернул книгу текстом к директору. Пусть в предисловии сказано, что о крестражах говориться не будет, но там была целая глава, посвященная им и методе их производства, впрочем, без малейших подробностей. Вы ведь не знаете, почему Том до сих пор не ушел за грань и продолжает существовать в таком виде. Вы продолжаете изучать тот дневник, но не понимаете, что он такое на самом деле. Вот вам ответ. Он сейчас, выпав из реальности, вчитывался в текст и не обращал на меня внимания. «Я вам еще нужен, директор?» – спросил я. «А, нет, нет, можете идти, мистер Поттер», – задумчиво ответил он. «До свидания, сэр. Что хотел? Почему вызывал? Непонятно. Вот, я подкинул ему предмет для игры разума, может, отстанет, наконец, и перестанет подозревать во всех грехах, но вообще, я сейчас дал откровенный намек и обозначил свою позицию, так сказать, расставил все точки над «и». Он бы и не понял, что такое крестраж. Тут нужно обладать знаниями на стыке нескольких магических искусств, а Дамблдор, как я понял из той, теперь уже моей переделки под световой меч, артефактор откровенно никакой. Из всех его званий можно вычленить лишь то, что он мастер в трансфигурации и в зельеварении. 100-500 способов применения драконьей крови вроде он исследовал и с Фламилем был вась-вась. Но нужно признать, что и в остальном он разбирался и даже понемногу шарил во всем. Опыты прожитые годы никто не отменял. В общем, тот еще противник, и тысячу раз нужно подумать, прежде чем выбирать такую личность во враги. Только вот мне то и деваться некуда. У меня таких целых двое, стоящих друг друга. Сейчас я шел в библиотеку Хогвартса. Как-то так повелось, и изначально не вызывало сомнения, что Гермиону я найду там. Сначала это выглядело как само собой разумеющееся решение, но потом, проанализировав и осмыслив, понял, что репутация и общесложившееся мнение имеет смысл. Образ эталонной заучки и книжного червя тоже имеет под собой основу. Никто не лезет, никто не пристает, и даже избегает. Умничка. Мне бы так, да вот только я слишком заметен, потому и усиленно раскачиваю отмороженный образ психа и темного мага, чтоб не приставали. И то, теперь это слабо помогает. Тренд у всех, что ли, на плохих пацанов. Мне нужно было обезопасить свою девушку. До сих пор для меня это сочетание странно звучит, и гордо. У меня есть своя девушка, тем более такая самая замечательная на свете. Но не в этом суть. Библиотека Хогвартса всегда была нашим общим местом встречи, когда мы по каким-то причинам разлучались, и вот теперь я спешил туда, по пути размышляя о вчерашних событиях. На самом деле я не сильно переживал о том, что нас в чем-то заподозрит. Все дело было в портале-пробойнике, который перенес Грингер. Сигнальная система Хогвартса, наверняка, застукала такое событие, но вот только определить координаты, точное положение выхода не сможет никто. Только то, что он был где-то в Хаксмиде, в пределах полумили. Да еще все чары, наложенные на мое жилище, дополнительно внесут искажения в попытке выяснить точное местоположение выхода портала. А ведь рядом такие посещаемые места, как три метлы мадам Размерта и кабанья голова Аберфорта, два проходных двора с общественными каминами. Так что со стороны все событие выглядит крайне запутанно и предполагает какого-то левого злоумышленника. Мы же сделали так, что засветились на виду у всего факультета, но все равно, нужно обезопасить свою девчонку от лишних расспросов, и я знаю как. Гермиона, обратился я к ней с некоторым сомнением. По вчерашним событиям могут возникнуть вопросы у Авроров, которые шныряют тут и задают всем неудобные вопросы. А ты, уж извини, совершенно не можешь и не умеешь лгать. Она сидела передо мной и нервно тискала томик, совсем не хогвартсовский, а тот, что я нашел в выручай комнатовской библиотеке, с примером и описанием основных ритуалов волшебников для всех случаев жизни. И что же делать? Тихо спросила она. Оклюменция, Гермиона, растянул я губы в зловещей улыбке и укоризненно попенял. Чему я только тебя учу? В каком смысле? Мне будет нужно забыть тот случай, или... Подожди, подожди, ничего не говори. Она отрицательно выставила руку и задумалась, прикусив нижнюю губу. А я присел напротив нее и, подперев подбородок, стал в очередной раз любоваться девчонкой. Просто прелесть, когда она вот такая, как сейчас. Нисколько не сомневаюсь, что она придет к правильным выводам или очень близким к правильным. Наконец, Гермиона просияла внутренней догадкой и тут же нахмурились. «Подмена или удаление облевитом?» – спросила она. «У меня не получится сделать правдоподобные воспоминания и потому, тебе придется, чтобы я не помнила, Гермиона. Я никогда так не сделаю. Тем более, ты сможешь восстановить все удаленные воспоминания. У тебя эйдетическая память от природы и без всякой отклюменции. Каким бы ни был сильным облевит, он не сможет полностью затереть тебе воспоминания. Легилименцией можно удалить полностью какой-то отрезок, но тут уже ты будешь помнить об этом. Есть выход получше, и ты его правильно предположила. Подмена, только не ложными воспоминаниями, а настоящими. И что же это будет? С любопытством спросила она. Ну, тут нужно что-то яркое и эмоциональное, коварно улыбнулся я. И почему я позволила себя уговорить? Шептала Гермиона в моих объятиях. Конечно, конечно. Прямо вот сопротивлялась и отбивалась вся такая правильная. Тут уже впору мне ее притормаживать. Но как же не хочется. Мы зашли в пустующий класс, тот самый, где я отбивался от пятерки красномасочников и который находился на пути нашего вчерашнего следования, сейчас кем-то прибранный после того разгрома, что тут был. Здесь я выложил свои соображения с идеей подмены воспоминаний, чем могут заниматься подростки противоположного пола в свободное время после уроков. Очень сомнительно, что только домашним заданием. Мои аргументы – что у Гермионы есть фальшивый слой памяти сложной копией настоящей, и просто нужно будет во время вопросов пребывать отражением личности в нем, она приняла с сомнением, но вот саму мысль, что так можно не только скрывать свою настоящую память, но и подсовывать откровенную ложь намеренно, она даже не подумала, хотя эта идея и лежит на поверхности. То есть оборона не только пассивная, но и позволяющая активно сопротивляться и даже атаковать. Между прочим, в базовой матрице океана такого не предусмотрено совсем. Есть активные системы обороны только внутри, когда атакующий легилимент проламывается за защиту. До меня только сейчас доперло, что Гермиона своей ложной библиотекой сделала еще одну защиту поверх того, что установил я, чисто на голой интуиции. Говорю же, талантливая девушка, и единственный минус всего – это сложность не самой конструкции, а очень напряженный контроль при поддержке такого ментального построения, что, видимо, у нее не вызывает затруднений. Еще бы, с таким-то организованным разумом. Сейчас мы целовались, сначала нежно и даже робко, но уже через минуту на меня стала накатывать волна ее возбуждения, а поцелуи становились совсем откровенные и страстные. Я сдернул ее с парты и, подхватив под круглую попку, прижал к себе на весу. Гермиона обхватила меня своими ножками и дала волю рукам. Прохладные ладошки проникли под мою рубашку и заскользили по голой спине. «Мерлин, как же я ее хочу. Не девушка, а вулкан. Чувствую, если у нас все сложится, то это будет нечто особенное. Она уже нацелилась расстегнуть на мне пуговицы, но внезапно остановилась, тяжело дыша и смотря на меня затуманенным взглядом. У меня никогда не было такого опыта, даже с учетом чужой памяти. Ощущать эмоции и чувства партнера, особенно когда он тебе приятен и очень небезразличен во всех смыслах, и не только догадываться, но и точно знать все его желания и потребности, это тот еще чит и потенциальная головная боль. Ведь эмпатия очень хорошо дает понять, чего хочет женщина. Хотела ли она меня? А да. И еще как. Больше всего меня подкупало, что она абсолютно мне доверяет в этом вопросе и не знаю как то уверена, что ли, что я ее не обижу или не заставлю почувствовать неловко или буду смеяться над ее неопытностью. Это все меня жутко возбуждало, никаких сомнений, никаких возражений с ее стороны, только немного страха и препятствия в виде правильности места. Действительно, пыльный заброшенный класс с грязными окнами и рассохшаяся от времени парта, совсем не место для всего. Но и это не было главным. Чувства Гермионы, которые я не мог и не знал как игнорировать. Она была определенно влюблена, да и я, нужно признаться перед собой. Знаешь, котенок, все больше прихожу к выводу, что я тебя люблю, бережно опуская обратно на парту свою, не такую уж и весомую ношу, а очень задумчиво сказал я. Прости, что не сказал тебе это где-нибудь в романтической обстановке, а в таком непрезентабельном месте, но как-то так вот получилось. Понял только сейчас, извини. То, что я почувствовал вслед за своим признанием, можно охарактеризовать одним словом – ступор. Полнейшее отсутствие каких-либо чувств и эмоций. Неужели она мне не поверила? Затем в эмофоне у нее случился натуральный шторм. Маленькая девочка у нее внутри взорвалась шквалом противоречивых чувств. Там было и лирическое неверие, и радостное негодование, и восторженное опасение, и еще бесконечная вереница таких же непонятных и противоречивых ментальных откликов. Ведь знает же своим умом, что очень красивая и желанная, но чувствами это признать не может. Как можно быть такой неуверенной при такой яркой внешности и замечательном, но сложном характере? «Дурак», – прошептала она, щекоча губами шею, – «я тоже тебя люблю, и уже давно». И вот сейчас не было ни капли какого-то сексуального подтекста, даже намека на него, только нежность, какая-то щемящая и откровенная. Несмотря на то, что я закоренелый циник и параноик, не мог отрицать и сомневаться в ее чувствах. Дурацкая моя эмпатия, подгадил мне Ханиш. Привык уже, что верить никому нельзя, а тут такое, Лигелиминс. Мы все же сделали то, что задумывали. Мне не хотелось выставлять такой только наш момент в ложных воспоминаниях, но это было правильным решением. Тут теперь очень много воспоминаний понамешано, и если их будет читать любой менталист, то с подтверждением подлинности не будет никаких вопросов. Такое подделать невозможно. У Гермионы теперь даже два таких воспоминания, сегодняшнее реальное и второе, вчерашнее, точная копия с заменой эпизода встречи с тремя уродами на слое ложной памяти. Обливеет. Пришлось стирать воспоминания именно в поддельной библиотеке ее памяти. Забавно, с одной стороны получается, что я признался в любви своей девушке аж два раза, сегодня по-настоящему, и вчера тоже по-настоящему, но только в ее ложных воспоминаниях. Долбаная магия. Попробуй, Гермиона, осторожно предложил я. Не знаю, как получилось, но должно работать. Гарри, что мы здесь? Хэмэм. Ну да, вот ведь, странное чувство. Ты, мы, она меняла выражение лица как в калейдоскопе и, видимо, перескакивала со слоя на слой своей памяти. Гермиона, успокойся. Только сейчас важно, остальное отбрось. Определись с тем, где настоящее, не торопись, успокаивающе говорил я, смотря в ее глаза, несмотря на то, что внутри я был в панике и почти в отчаянии. Ее ложная память не такая уж и ложная оказалась. Параллельная, скорее. И теперь возник конфликт. Я уже собирался испуганно вломиться в ее разум и начать удалять эту ее ментальную надстройку, но не потребовалось. Взгляд Гермионы прояснился, и она, улыбнувшись и, наверное, почувствовав мой настрой, спокойно сказала: «Все хорошо, Гарри, не волнуйся. Поттер, Гринджер, за мной», — приказал Аврор, тот самый, которого я помнил по своему пробуждению в больничном крыле Хогвартса после ритуала, и предлагавший допросить меня при помощи Веритасерума. Повернувшись на месте, он пошел на выход, будучи уверен, что мы побежим за ним. Подорвавшуюся было Гермиону я придержал за плечо и усадил обратно на стул. Это событие происходило на следующий день после наших объяснений и ментальных экспериментов, и мы сейчас сидели в библиотеке Хогвартса в самом тихом и укромном уголке, никому не мешая и читая каждый свое. Я, например, читал подшивку периодики «Рунный поиск» годичной давности, а Гермиона – очередной непонятный талмуд с названием на всю обложку. Что-то с трансфигурацией связано, я не приглядывался. Я сказал: «За мной», – процедил давишний тип, вернувшийся через минуту после того, как вышел из библиотеки. «Феноменальный тормоз, нахер иди», – лениво ответил я. «Ты кто такой?» «Я». Его желчная и какая-то вся желтовато-серая рожа стала совсем уж неопределенного цвета из-за прилившей к ней крови. Пункт 2.4 устава Аврората. «Ты не представился», все так же похуистически перебил его я. «Так что можешь идти нахер, то есть туда, куда изначально шел. У меня в хороших знакомых мадам Боунс есть. Может, стоит попросить, чтобы она инициировала проверку через вашего скримджера. К этим придуркам в красных мантиях я заведомо с предубеждением отношусь. По моим восстановленным воспоминаниям, от них ничего хорошего ждать не следует. Вон, того же Далиша взять. Немало они мне неприятностей доставили с самого карапузного возраста. Корп, что там?» — крикнул в раскрытую дверь библиотеки другой Аврор, чем вызвал гневный возглас мадам Пинс. «Свидж, иди-ка сюда. Тут у нас сопротивление властям», – заорал на всю библиотеку уже какой-то зеленый на морду тип в мантии Аврора. Старший Аврор Свидж, представился подошедший волшебник с колоритной внешностью и шикарнейшими бакенбардами на лице, придававшие ему немного звероватый вид. «В чем дело?» «Гарри Джеймс Поттер, студент третьего курса факультета Гриффиндор. Это Гермиона Джин Гринджер, моя однокурсница, сэр», – вежливо ответил я, не дав сказать даже слова другому Аврору. «Кто этот джентльмен, мне неизвестно, он не представился». «Яксли, какого хрена?» – прошипел Свидж, повернувшись к напарнику. «У нас официальное расследование. Вилл, иди, Корп, я разберусь», – перебил его Свидж. Когда Яксли удалился, Свидж донес до меня суть дела. Нас вызывали для опроса, как возможных свидетелей, и это меня немного напрягало, что я и поспешил озвучить. «Я хотел бы присутствовать на опросе, мисс Гринджер». «Сэр», — настойчиво сказал я. «На каком основании, мистер Поттер?» — спокойно спросил этот немолодой уже мужик. «Она моя невеста». Глава 59. Следующая ступень. Авроры удалились из Хогвартса только через неделю, и за это время успели вымотать нервы всем, и в особенности нашим деканам. Досталось больше всего Флитвику. Тогда, при нашем опросе, где присутствовала МакГонагалл, все прошло как по маслу. Зря я волновался, что Гермиона сможет выдать себя. Она лишь краснела и смущенно отводила глаза, когда спрашивали о том, где она была во время инцидента. Два сотрудника отдела тайн, на этот раз без своих привычных масок, лишь переглядывались и понимающе ухмылялись. Я в это время смотрел на них хмуро и нервно. В общем, всем своим видом показывал подростка, которого спалили на немножко интимных действиях. Так как они были наверняка неплохими легилиментами, то все это прекрасно читали в намеренно выставленных поверхностных мыслях, моих и Гермионы. В итоге меня мариновали даже меньше и отделались формальными вопросами, лишь для подтверждения информации, полученной от моей девушки. Вот только они нездорово оживились, когда я сказал, что знаю всех пострадавших, как ухажеров за одной и той же девушкой. Прозвучавшая далее фамилия Минка их весьма зацепила, и тут уже я стал им не интересен совсем. Недавнее происшествие в Диваншире наверняка было у них на слуху, и тут такой поворот. Дальше уже они начали копать в этом направлении с упорством карьерного экскаватора и даже потом запросили у Дамблдора данные по сработавшей сигнализации при портальном пробое щитов замка. Ищите-свищите, главное, меня не приплетайте к этому. Тут вообще переплелось все так, что любой легилимент с ума сойдет. Мало того, что настолько все запутано с логическими выводами, а главное, неизвестен мотив происшествия от слова совсем, так и работать приходится с подростками, у которых в голове сейчас копаться, в силу возрастного безумия, опасно для собственного душевного равновесия. Почему подрались? Зачем? Кому нужно все это? Потерпевшие молчат, как рыба об лед, и не помнят ничего. Оставалось слабое звено, Дидгари, но его, как я узнал, уже опрашивали, и если бы он сболтнул чего лишнего, то тут мне бы уже мозги компостировали. Так что этот случай можно считать исчерпанным, но ненавязчиво держать на контроле, помнить и учитывать, что с этой стороны можно ждать неприятностей. Вдруг кто и докопается до подоплеки всего дела, ведь хвостов, за которые можно зацепиться, осталось предостаточно. В середине ноября выпал снег и завалил окрестности замка непроходимыми сугробами. Погода стояла пасмурная и перед выходными, когда всех, кому разрешено было посещение Хагсмита, выпускали погулять, опять повалил пушистый снег. Мы с Гермионой выбрались из замка без проблем. У обоих было законное разрешение, подписанное родителями у нее и мое, за подписью Сириуса. Я вообще загодя озаботился целой стопкой официальных бланков, которые вытребовал у Филча, будучи у него на очередной отработке. Чего там только не было. Помимо стандартных разрешений на посещение Хагсмита, были бланки на законные отлучки по делам семьи и рода, а также всякие контракты с замком на владение различными артефактами и экипировкой. Не пойму, откуда такое появилось, но, видимо, бывали прецеденты, раз эта канцелярщина есть в наличии. Так что я могу в любое время покинуть школу на срок до недели, смело таскать на себе тяжелое снаряжение мракоборцев или охотника за чудовищами со всем сопутствующим и отбояриться потом лишь подписью Сириуса на таком документе. Обожаю иногда бюрократизм. Сегодня у нас было настоящее и, можно сказать, официальное свидание, на которое я пригласил Гермиону на глазах у многих студентов. Это был необходимый шаг, так как таким образом я фактически заявлял свои права на отношения именно с этой девушкой и отделял претензии на меня со стороны других волшебниц. Пусть все и так знали о том, что мы проводим все время вместе и ни у кого не возникало сомнений в наших взаимоотношениях, но пока об этом не заявлено во всеуслышание, как бы такое и не считается. А ведь еще и помолвка есть, и там больше десятка вариантов различного трактования существует по нескольким обрядам и дополнительными ритуалами. Долбанный магический этикет. Наверное, только после признания и начались наши настоящие отношения. Прибавилось больше доверия и ушли в прошлое все недомолвки и недосказанности. Гермиона, наконец, смогла выспросить все то, о чем я умалчивал или не договаривал. Если раньше мне казалось, что она слишком напористая и навязчивая в этом плане, то теперь как-то так оказалось, что не так уж и активно она пытается меня потрошить на информацию. Просто перестал прятаться и скрываться. Она же, в свою очередь, также теперь не настаивала на немедленных ответах, просто будучи уверена, что я отвечу на все, что знаю, а если не знаю, то можно и совместно подумать о каком-то вопросе. «Знаешь, ты сейчас очень красивая», — сказал я, сцеловывая снежинки с ее пушистых ресниц. «Ну, Гарри», — притворно возмущенно воскликнула Гермиона. «Снегопад в Хагсмиде? Это действительно что-то волшебное. Игрушечные с виду домики с шапками сугробов на крышах, девственный снег, лежащий искрящимся белоснежным покровом вокруг и стайки веселых, хохочущих студентов, шныряющих повсюду. Мы гуляли по этой магической деревеньке, заходя в различные лавочки, не слишком популярные у большинства учеников, рассматривали странные, ни на что не похожие предметы и листали книги никому неизвестных волшебников, спорили о различных артефактах, выставленных в витринах и откровенно наслаждались обществом друг друга. Как бы я ни думал о событиях, которые предстоят мне в будущем и все то, что придется совершить, но сегодня я просто пил тот глоток счастья, что выпал на мою долю. Гермиона выглядела очень трогательно в своей забавной вязаной шапке с лохматым помпоном, в таких же варежках и строгом бордовом пальто с большими пуговицами и шарфом в цветах Гриффиндора, в котором она была замотана по самый носик. «Смотри, какая невероятная штука!» В очередной раз говорила она, прилипнув к стеллажу с непонятным прибором, и я, так же, как и всегда, объяснял назначение и функционал замутной магической крокозябры, если знал хоть примерно ее назначение. «Эх, котенок, знала бы ты, сколько непонятного может сотворить любой маг в силу своей придурковатости!» Отвечал я и удостаивался совсем нелестных взглядов от владельцев магазинчиков. Мы еще побродили по округе, недолго посидели у Размерты в трех метлах, забежали в букинистическую лавку мистера Макмюррея, которая находилась рядом с отделением совиной почты, из которой мне пришлось выволакивать свою девушку силой, и только затем мы попали ко мне домой. «Ну и как?» – спросила самодовольная и радостно улыбающаяся Гермиона. «Слов нет», – потрясенно ответил я. «И как мне теперь тебя называть? Леди Галадриэль? Хотя нет, владычица Герминиэль, великая королева домовых эльфов. Гермиона, ты перечитала Толкиена, но вообще, к Круто. Я с недоверием и восторгом трогал пальцем кончик острого ушка своей девушки. Один в один с эльфийским или эльфичьим или как его там. Это, Мерлин его побери, было настоящее эльфийское, лопоухое ухо, мать его, метаморфизм. У меня так до сих пор не получается, а Гермиона сейчас шагнула на следующую ступень. Обогнала она меня в таких моих достижениях всего за месяц. Либо у нее склонность к метаморфизму выше, чем у меня, либо она просто талантливее глупого меня. Рассказывай, как это у тебя получилось. Всего лишь нужно представить, что у тебя. Из ее объяснений я ничего не понял. Не хватало внутренних ощущений, что нужно для запуска процесса изменения формы тела или хотя бы одной из конечностей, того же уха, например. Ведь даже ухо изменить, это уже сложно. Не кость, допустим, в пальце, но хрящевая ткань тоже близка к этому. По словам Гермионы, выходила какая-то антинаучная ересь, которую я специально старался избегать в своих занятиях метаморфизмом для того, чтобы в деталях потом строить боевую форму и представлять этот процесс досконально. А у нее этот процесс проходил на голом желании, без внутренней визуализации. Просто вот захотела ухи себе как у эльфийки и нате, пожалуйста, ну, во всяком случае, я понял так из ее запутанных объяснений. То, что это происходило совсем нелегко, я тоже понял, но меня интересовало то, какие чувства она при этом испытывала, и вообще, чисто физическая компонента преображения мне была непонятна. И вот тут она буксовала и не могла донести до меня все те оттенки ощущений, необходимых для запуска изменений. Сможешь показать, через свои воспоминания или просто, что ты чувствуешь в тот момент, когда изменяешься, а я посмотрю через лигилименцию, задумчиво спросил я Гермиону. У меня пока плохо получается формировать воспоминания, как ты учил, но я попробую, неуверенно ответила она. Да ничего такого не нужно, просто вспоминай, улыбнулся я сомневающейся девчонке и спокойно и успокаивающе продолжил, чтобы намеренно ее расслабить. Я даже палочкой не буду пользоваться, просто поверхностное чтение, и тебе будет легче, и мне. Только ослабь контроль над блоком и не сопротивляйся, а если у тебя получится мне специально передать все, то тогда ты заодно встанешь на первую ступень в лигилименции. Хорошо, я постараюсь, прошептала она, зачарованно глядя в мои глаза. Странные чувства, оказывается, и если я попробую так же, как она, то не вижу никаких проблем с изменением. Это не так, как с ногтями и даже со своими зубами работать. Наверное, это похоже как резину растягивать, только в качестве материала твое тело выступает. Получается, что только вот это препятствие меня затормозило в дальнейшем развитии. Тьфу ты, Мордрит, столько основы уже зазря выхлебал, аж жаба душит. И если бы не Гермиона, то так бы и топтался на месте. Я ведь уже и Нимфодоре все нервы с этим метаморфизмом вымотал в прошлый раз, когда мы виделись после суда. Ей тогда совсем не до меня было. Там в глазах и мыслях сплошные сердечки мельтешили и купидончики крылышками трепетали. Так и хотелось взять воображаемый огнемет и устроить тотальный карачун у нее в голове. Но Тонкс лишь отделалась от меня списком литературы, который она сама читала и до которого у меня все не доходили руки, в отличие от Гермионы. Она уже три различных по описанию и сюжету Талмуда с упоминаниями метаморфов осилила, не то что я, лентяй и бездельник. «Ну как, получилось?» – спросила Гермиона с огромным любопытством и огнем безумного ученого в глазах. «Сейчас проверим», – ответил я, сосредоточившись и полуприкрыв глаза. Под моим взглядом моя правая рука покрылась фактурной, как у ящера, чешуей, а пальцы на ладони укоротились, взамен обзаведясь кривыми когтями, неприятными и опасными даже на вид. «У тебя получилось», — выдохнула Гермиона, с восторженными глазами смотря на мою измененную конечность. «Не совсем», — грустно вздохнул я и помахал в воздухе своей лапой. «Это только выглядит так, но на самом деле оно не функционально. Когти, например, по твердости не превосходят мои обычные ногти, а чешуя не защищает и такая же чувствительная и мягкая, как обычная человеческая кожа. Я же рассказывал тебе, четыре ступени и только на четвертой можно перестроить организм на желаемые свойства и параметры, и то, только частично. Неубиваемым созданием быть не получится. Но все равно, ты мне очень помогла, Гермиона, спасибо», — улыбнулся я своей девушке. «Я ничего и не делала», — смущенно сказала она. «Все равно ты молодец и умничка. Я тобой горжусь. Ты знаешь, что ты меня в этом обогнала и теперь можно сказать, что мы шагнули на следующую ступень дара. Но я ведь так же, как ты сейчас сделал вот эту лапу, не умею», — с обидой сказала она. «Глупости, ты просто не пробовала. Это точно так же, как и с твоими ушами, принцип абсолютно тот же. Пробуй», — уверенно заявил я. Через 10 минут пыхтения, пучения своих красивых глаз и задумчивого покусывания губ Гермиона любовалась на кошачью лапу, вместо своей руки. «Ну вот», — оговорила, «что не получится». Выходя из своего дома, я опять в очередной раз непроизвольно развеселился, смотря на свой маленький дворик и дорожку, ведущую ко входу. Такое зрелище в округе было только перед моим логовом. Берри в мое отсутствие скучал, а дом был и так в идеальном порядке и сверкал чистотой, и когда он робко поинтересовался, чем он может быть еще полезен, то я с очень серьезным выражением мордочки и интонациями отца командира посетовал, что вокруг территории дома творится форменный бедлам, и что меня это, как хозяина, приводит в негодование и не радует взор уставным порядком. Перво-наперво, это сугробы. Почему, спрашивается, они так хаотически выглядят, когда должны быть строго кубических форм, одной высоты и стандарта? То, что я это брякнул из чистого хулиганства, Берри не остановило, и он принял мой бред как руководство к действию, и теперь мой дворик выглядел сюрреалистически по сравнению с другими окружающими. Кубизм, возведенный в абсолют. Строгие и прямые грани кубов снега сверкали белизной и наверняка выдержали бы измерения лазерным уровнем, настолько они были все одинаковые. Блин, аккуратнее нужно со своими пожеланиями. Когда я это первый раз увидел, то сначала смахнул виртуальную ностальгическую слезу и посоветовал своему верному Барримору снег прессовать своими способностями и, если он захочет, то может затем вырезать из них различные фигуры, а вот уж какие, то это оставлял на откуп ему самому и его фантазии. С тех пор Берри был очень задумчивым и где-то даже рассеянным. Ну хоть перестал доставать меня с дополнительной для себя работой. Мы могли бы в замок попасть и через исчезательный шкаф, что было бы намного комфортнее, но приходилось соблюдать конспирацию и тащиться по снегу до школы целую милю. Так как покинули мы его официально, то и вернуться должны были согласно спискам, которые проверял на входе наш завхоз. Возвращаться же мне совсем не хотелось. На факультете у нас бушевали нешуточные страсти, и к этому я приложил руку, хоть и косвенно. Все началось с Джонсона и остальных наших охотниц, Беллы и Спиннет, которые наотрез отказались играть в команде с близнецами Уизли. Все начало сезона они, кстати, отыграли без меня, и оба матча, с Хаффлпаффом и Слизерином, выиграли. В качестве ловца выступал наш четверокурсник Джеффри Хупер, и не сказать, чтобы он играл плохо, Снитч-то поймал в обоих случаях, обыграв и Малфоя, и даже Диггри, будучи самым легким и мелким среди остальных. На вторую игру, с Хаффлпаффом, я даже отдал ему свой нимбус, так как в прошлый раз он еле справился на старенькой комете с Малфоем. Метлой я вообще практически не пользовался, а так, поддержал наших, чем заслужил одобрение от МакГонагалла и извинительное ворчание от Вуда. Но вот после осенних каникул, Джонсон, как неформальный лидер команды, и не считаясь с официальным капитанством Вуда, настроила не только основной состав, но и перспективных запасников против близнецов. С ними и так, с недавних пор, периодически происходили совсем неприятные происшествия, так и на тренировках они огребали от наших охотниц по самые помидоры и все чаще оказывались в больничном крыле. В команде наступил самый настоящий раскол.